21:41. Дэвид первым вскочил с кресла, хотя Эми также следом за ним устремилась к двери, на доносившиеся оттуда звуки явной беды. Голос женщины, испуганный и надрывный. Он уже успел добежать до двери и настежь распахнуть ее, когда она вспомнила, что всего несколько часов назад сотрудники аппарата шерифа рекомендовали им в случае необходимости наружейный выстрел не подпускать никого к дому. Причем речь шла отнюдь не только о Стивене, но и о любом другом незнакомом им человеке. Впрочем, теперь уже поздно было говорить об этом. Поскольку потрясение, которое они испытали, увидев, в каком состоянии находилась девушка, начисто выветрило из их сознания какие-либо иные мысли, кроме необходимости как можно скорее оказать ей посильную помощь. К тому же это была совсем молоденькая девушка, почти подросток. Дверь распахнулась, и она буквально упала через порог. Точнее, вот-вот упала бы, если бы Дэвид не успел подхватить ее. После чего вдвоем с Эми они затащили ее внутрь дома. Поначалу они даже не знали, к какой части ее можно было безболезненно прикоснуться. Создавалось впечатление, будто девушку стегали как лошадь, причем делали это несколько дней подряд. Некоторые раны на ее теле успели покрыться коркой, хотя подавляющее большинство было явно свежими и глубокими. Внезапно Эми охватил приступ страха перед тем или теми, кто находился в темноте за распахнутой дверью. Впрочем, она тут же почувствовала, что рядом с ней стоит Клэр. «Клэр, дверь!» — сказала Эми. Та закрыла и заперла дверь на засов. «Я позвоню в полицию», — сказала она. «Номер там, на карточке, над телефоном». «Боже мой!» — только и смог проговорить Дэвид, опуская девушку в кресло. Раны покрывали ее грудь, нижнюю, внутреннюю поверхность бедер. Они были буквально повсюду. «Ну-ну, теперь все в порядке», — успокаивающе проговорила Эми. «Я сейчас принесу одеяло, немного теплой воды, и мы вымоем тебя, хорошо?» Девушка кивнула и судорожно вздохнула, как будто долго и безостановочно бежала, и теперь, запыхавшись, не могла вымолвить ни слова. Миновав Клэр, которая, глядя на карточку, крутила диск телефона, Эми устремилась к лестнице, забежав в спальню и сдернув с изножья кровати, накрывавшей ее одеяло. Краем глаза она посмотрела на колыбельку, в которой лежала Мелисса. Спит. После чего снова поспешила в кабинет. «Ты можешь говорить? Можешь рассказать, что с тобой случилось?» — спрашивал Дэвид, стоя перед девушкой на коленях. Но та лишь качала головой и, казалось, готова была вот-вот разрыдаться. «Я никак не могу дозвониться», — сказала Клэр. Затем ее глаза неожиданно округлились. «Бог мой, да ведь в трубке нет гудка!» Эми перевела взгляд на Клэр и Дэвида. Их взгляды встретились, и она поняла, что он также не на шутку испугался, когда девушка всем телом подалась вперед и подняла свои бледные руки. Она его обнимала. Как только женщина и первый похищенный перелезли через перила на веранду и направились в сторону раздвижных стеклянных дверей, с ветвей дуба, подобно перезревшим фруктам, беззвучно посыпались дети. Теперь они пристально наблюдали за находившимися в доме людьми, которые неотрывно смотрели на вторую похищенную, сидевшую в кресле, сжавшуюся в комочек и отчаянно дрожащую. И никто из присутствующих ни малейшего внимания не обращал на двери. Даже тогда, когда женщина протянула руку, прижала ладонь к гладкой и прохладной стеклянной панели, а затем сместила ее на металлическую раму, после чего дверная панель с легким, похожим на шипение змеи скрежетом, заскользила вбок. «Мама!» — Люк стоял на верхней ступеньке лестницы. В эту минуту, одетый в свою пижаму, он показался ей как никогда худеньким и уязвимым. И Клэр сама толком не понимала, почему подумала. «А ведь в доме есть еще и младенец». Опустив, наконец, бесполезную трубку на рычаг, она сделала шаг в направлении лестницы, поскольку заметила, что мальчик уже собирается выйти из комнаты. Толком даже не понимая, почему она так поступила. Просто какое-то чутье, неведомый инстинкт подсказали ей, что будет лучше, если он останется там, где стоит сейчас. Клэр приказала сыну остановиться. А затем она услышала судорожный вздох Эми, к которому примешался сдавленный вскрик Дэвида и неясный возглас Люка. Видимо, встревоженный поднятым шумом, он все-таки выскочил на лестницу, да так и остался стоять на верхней ступеньке. Первым делом Клэр подумала именно о Люке, после чего ее мысли соскользнули на крохотного ребенка, который не далее, как этим днем, весело забавлялся с ее указательным пальцем. Поспешно забежав в спальню Эми, она выхватила из колыбельки спящего младенца, который, естественно, тут же проснулся и изумленно уставился на нее. А за спиной у нее уже кричала Эми. Все кругом падало, опрокидывало, сломалось. И Клэр, которую, казалось, захлестнул этот вихрь всепоглощающего сокрушения, резко развернулась на каблуках, подбежала к люку и затолкала его назад в комнату. Тем временем вторая похищенная плотно прижалась к Дэвиду, скользнув обнаженной грудью по его рубахе. Теперь девушка почти смеялась, тогда как Дэвид явно не мог сообразить, что ему делать со своими руками. Они лишь беспомощно порхали где-то в области ее зада, отдаленно напоминая хаотичный полет двух напуганных птиц. Дэвид боялся, что своими прикосновениями может причинить ей еще большую боль, и все же не понимал, как же ему относиться к этому объятию. Услышав за спиной шорох отодвигаемой двери, девушка поняла, что остальные также проникли в дом. В данную минуту она как никогда отчетливо осознавала, что представляет с ними единое целое, замешанное на крови и ярости. Хотя при этом и не догадывалась о том, что ярость эта частично была обращена и на своих соплеменников. За их жестокие побои, за бесконечное использование первым похищенным ее тела, за свою потерянную жизнь, по которой она, возможно, особо и не скучала, но которая все-таки продолжала смутно маячить где-то в потаенных уголках ее разума. Впрочем, в данный момент все это не особенно ее и волновало, поскольку именно сейчас она как никогда почувствовала вкус к жизни, испытала самый настоящий голод, настолько близко от себя ощущая биение сердца прижавшегося к ней мужчины. Вторая похищенная не столько увидела, сколько почувствовала, что остальные также оказались внутри дома. А потом услышала сдавленный вздох жены того мужчины. Она кинула взгляд в сторону раздвижных дверей. Там были они, ее люди. А затем еще плотнее прижалась к мужчине и вонзила в него свои зубы. В самый последний миг мужчина все же успел напрячься и отдернулся от нее, так что вместо мягкой плоти шеи ее зубы почувствовали под собой лишь жесткую кость. Впрочем, это тоже годилось, ибо она знала, что все равно сможет добраться до него. Ее зубы стали еще яростнее вгрызаться в ключицу Дэвида, прорубая себе путь внутрь его тела. Ей все же удалось зацепиться клыками за внутреннюю часть кости, и вскоре она ощутила губами брызнувший наружу поток солоноватой крови, который тут же принялась судорожно заглатывать. Пронзительно вскрикнув, Дэвид обхватил ладонями ее голову, изо всех сил пытаясь оттолкнуть девушку от себя, стряхнуть, отбросить прочь. И все же мужчина оказался слишком мягким и отнюдь не сильным. Ее зубы словно клещи обхватили его ключицу, и она резко потянула его на себя. И в этот же миг она расцепила руки, усилив нажим тяжестью собственного тела. Раздался звук, который издает отламываемый от дерева сук, после чего мужчина рухнул на пол, отчаянно вопя и цепляясь бледными, покрывшимися обильно вытекающей кровью руками за переломанные половинки кости, словно желая соединить их воедино. Вторая похищенная подняла взгляд и увидела стоявших перед ней землеедку и кролика. Все остальные были заняты женщиной. Все, за исключением первого похищенного, который как раз поворачивал за угол комнаты, направляясь в сторону лестницы, сжимая в одной руке топор, а в другой молоток-гвоздодер. Он шел за ребенком. Землеедка и кролик в молчаливом ожидании смотрели на нее, причем последний радостно щерился. Вторая похищенная услышала, как завопила жена того мужчины. «Мой», — сказала она и склонилась над его телом. Лежа на полу, Дэвид увидел над собой ее как бы перевернутую фигуру. Потом увидел Эми, свою жену, свою спутницу, плоть которой он знал настолько хорошо, что по праву считал ее почти своей собственной плотью. Хотя его настоящая собственная плоть в данный момент вопила от дикой боли, горела и лихорадочно вздрагивала от каждого нового удара сердца. И ему приходилось стараться изо всех сил, чтобы только не лишиться сознания и, наконец, вырваться из-за всего этого кошмара. Ту самую Эми, которую трое грязных, одетых в какие-то лохмотья мальчишки, и косматая девчонка в странной потрескавшейся бледно-желтой, ну это же невозможно, кожа, волочили сейчас на кухню. Эми, которая вопила и сражалась, покуда какая-то женщина, их мать, член семьи, да нет, шла следом за ними, указывая концом охотничьего ножа в сторону кухонной мойки. И дети покорно волочили Эми туда, туда, куда она им указывала. Он видел все это, и в данный миг мысленно пытался прорваться в сознание Эми, добраться до него, чтобы передать ей частицу своей собственной силы и надежды, хотя у него самого их почти не осталось. Все было выпито, иссушено этой ошеломляющей болью. И все же он хотел каким-то образом дотянуться до нее, защитить, вооружить мощью своей неизбывной, бездонной любви. Он мысленно протягивал к ней свои руки. Но ее там уже не было. Теперь она пребывала в полном одиночестве, отсеченная от него некой ужасной черной стеной страха. А за какое-то мгновение до того, как взор Дэвида ослепила яркая вспышка новой боли, он испытал жуткое одиночество, подобного которому еще никогда не знал на протяжении всей своей жизни.